Глава 18. Ночь Люциуш провел на заброшенной железнодорожной станции к югу от долины. Вид у нее был стандартный имперский. Габсбургского двуглавого орла еще никто не скинул. Находясь он по другую сторону гор, это могло бы быть то же самое здание, где несколько лет назад его ждал гусар с лошадьми. Такая же доска для расписаний, такая же скамья, где некогда сидела тройка окаменевших от ожидания матерей. Крыша уже просела, стены начали осыпаться, превращаясь в труху. Здание было пустым, если не считать поросли золотарника в просвете пустого дверного проема. Он лег на шинель, расстелив ее прямо на земле, сырой после летнего дождя. Сон его был чуток. В видении, которое накладывалось на сполохи пробуждения, он снова был в поезде, бежал по коридорам, искал Маргарету в каждом купе. Потом в сон проникло шуршание. Кто-то шебрушился в его ранце, усики коснулись щеки, нос к носу. Он вздрогнул и проснулся. Снаружи, в облаках, постепенно проступали горы, освещенные ранней летней зарей. Люциуш достал из ранца лист, вырванный из имперского атласа, и разложил его на скамейке. Еще в Вене он сосредоточил внимание на дороге, которая петляла у подножий холмов, прежде чем влиться в другую, пересекала Быстрицу и шла в Лимновицы. Но после встречи с ополченцами в поезде он хотел как можно скорее покинуть равнину. Светлые полоски в горах означали, вероятно, дороги, по которым можно проехать верхом. Если они сохранились за 15 лет, прошедших со времени публикации «Атласа», для пешего путника они тоже сгодятся. Пустынно, да, но он теперь гораздо больше боялся людей, чем волков. Дорога на юг от станции была широкой, грязь тяжелой и густой. В полях высокий бурьян теснил кукурузу и подсолнухи. «Господи!» — подумал Люциуш, глядя на зеленый простор. Он почти забыл, какая это плодородная земля. На обочине бурно росли лен и зверобой, а сама дорога, вся в подсохших узорах из шинных следов, поросла мятликом. Впереди вставали величественные горы, нависающие, огромные, как наспех опущенный занавес, с торжественными парчевыми складками. Вот он где, стало быть, среди маленьких светлых полосок на отцовской карте, возле слова «Карпатен», расстилавшегося перед ним, но надо было продвинуться еще на полногтя. Он шагал быстро, настороженно озираясь, нет ли других путников, но никого не видел. Спустя час он дошел до развилки, где в грязи, словно занесенные потопом, виднелись следы полевого лагеря, пустые консервные банки, погнутая вилка, прогнивший кусок парусины. Воробьи ссорились в тени ржавеющей полевой печки, где поднималась поросель чернокорня. Дальше виднелись обрывки военной формы, которые шевелил утренний ветерок, череп, россыпь зубов, клок волос, пара белых, как камень реберных клеток. «Как у Кадма», — подумал Люциуш, припомнив картину над медицинским креслом. «Земля засеяна драконьими клыками, и из них вырастет племя бойцов». Еще не было 9, а трава уже дышала жарой и жизнью. Он снял шинель, свернул и привязал ее к ранцу, закатал рукава, на одном из которых змеился след сопли. На воротник садились бабочки. Поначалу он их сгонял, потом великодушно оставил в покое. Через час он, наконец, увидел людей, двух землепашцев в поле. Они бросили работу и уставились на него, но даже не кивнули. Потом двое мальчишек, которые вели двух недовольных перемазанных овец. Люциуш шел, пока не стало вечереть, останавливаясь только, чтобы перекусить, обходя стороной любое поселение. Мало ли, как они отнесутся к незнакомцу с наступлением темноты. Вымотавшись, он, наконец, свернул с дороги и расстелил шинель возле узкого ручья, под покровом ивы. Квакала лягушка. В покое воспоминания, разогнанные светом дня, начали возвращаться. Запах примятой травы, слабый отзвук сосновой смолы, грациозные па воробьев, которые охотились за насекомыми, порхая вокруг зонтиков дикой моркови, то, как запеклась грязь на его сапогах. Да, в шелесте ивы он почти мог расслышать смех Маргареты. Ее присутствие было таким явным, что ему приходилось напоминать себе, вряд ли он ее найдет прямо сейчас. Нельзя отдаваться на волю надежд и мечтаний. Если ему повезет, если очень повезет, кто-то из деревенских жителей сможет сказать, что там произошло, или в церкви отыщется какой-нибудь намек, как стежок, проведенный по широкой ткани возможностей. И тогда он продолжит свой путь. Он понимал, что может быть по-другому. Может быть, деревня окажется разорена, разрушена, как тысячи других, развалины церкви, трупы, брошенные разлагаться в кадмейской почве. Он уставился в ночное небо и напряг все силы, чтобы отогнать эти мысли. Когда он снова пустился в путь, еще не рассвело. Рельеф стал холмистым, и Люциуш часто сверялся с картой и компасом, продвигаясь по узкой каменистой тропе. В животе урчало. Стопы ныли в старых армейских сапогах, и, остановившись, чтобы поправить носки, он увидел, что натер обе пятки. Под рубашкой, после проведенной в траве ночи, краснела россыпь пятен, укусы каких-то насекомых. Лицо обгорело, голова гудела. Он забыл взять шляпу. Он со своей кожей бледного исландца взял антикварный револьвер, но забыл шляпу. Навстречу попался человек. Он вел осла, впряженного в телегу, на которой громоздились пожитки и сидели двое детей. У тележных колес не было спиц. Их вырезали из цельных деревянных кусков, как на картинке из статьи детской энциклопедии об изобретении колеса. Люциуш вспомнил семейство, на которое наткнулся с гусаром конфискованных кроликов. Словно те самые люди скитаются с тех самых пор. Но тут дети были с отцом, а не с матерью. Летняя одежда висела лохмотьями, повязанная заскорузлой бичевой. У него оставалась половина краюхи от хлеба, купленного 2 дня назад в Богумине. При виде детей он устыдился их голода и протянул хлеб им. Дети глянули на отца, тот кивнул, и они слезли с телеги, схватили остаток краюхи и торопливо зарылись обратно в мешки. «Куда идем?» — спросил их отец на чем-то среднем между польским и словацким после 2 неудачных попыток с другими наречиями. «В Лимновице». «А, знаете, где это?» «Да». «Далеко?» «Ну, откуда вы пришли, оно дальше». Дети пощипывали хлеб, не сводя с Люциуша глаз. «А вы один?» — спросил отец. «Да». Долгая пауза. «Значит, вам так надо», — сказал он. Дорога продолжала виться по лугам между редких рощ. Он допил воду, доел все, что у него было. Поверхность вздымалась круче прежнего, по склону стекала вода. Наплывали дождевые тучи, распахивались над ним и исчезали вдали. Вскоре Люциуш стал жалеть о своем приступе благотворительности. Ему хотелось есть. Речная вода была слишком мутной, чтобы ее пить. Вместо этого он сжимал стебли высокой травы в пучок и высасывал дождевую влагу, как учила Маргарета. На берегах ручьев рос аир, и Люциуш жевал побеги. «Видишь, я помню». На меловой почве его подошвы оставляли четкий след. Вскоре после полудня Люциуш миновал пару разрушенных деревень. Первая в 1904 году, очевидно, была не маленькой. Впрочем, название в имперском атласе она не удостоилась, только небольшой отметки. Во второй обнаружилась синагога, разрушенная с обугленными стенами. За руинами одного из домов старик в черной шляпе и черном одеянии толкал плуг в огороде. Маленький мальчик вел по тропинке дряхлую старуху. «Кто это сделал?» — хотел спросить Люциуш, но мальчик, увидев его, переполошился и вместе со старухой скрылся среди развалин. Через некоторое время он прошел через еще один хутор, сожженный дотла. Здесь никого не было, и по обхвату деревьев, проросших сквозь развалины, он предположил, что это случилось еще в первые дни войны. После этого Люциуш старался в деревни не заходить. Иногда вдали, меж деревьев, ему чудилось чье-то присутствие. Однажды, в уединенной долине, он увидел всадника в каске с плюмажем, с копьем, в сверкающих доспехах. Люциуш сморгнул, думая, не призрак ли это, но всадник никуда не делся. Видимо, заблудился в бездне времен. Сгустились сумерки, из высокой травы поднялся густой рой мушек. Над долиной появилась стая черных птиц. Они спускались к земле и взмывали ввысь повзводно, разворачивались, выстраивались в шеренги, рассеивались. Лес стал гуще, среди дубов теперь встречались сосны и ели. Ее леса! Вокруг него, везде, ее папоротник, ее чертополох, ее лебеда. На гребне холма Люциуш наткнулся на воронку и торчащий из нее пулемет с заржавевшим погнутым стволом, вокруг которого обвивался грязный платок. Ряд могильных холмиков с порослью тонких сосен меж ними. Развороченная немецкая каска, кожаная перчатка. Все вокруг было усыпано старыми использованными гильзами, словно осенними желудями. Стемнело. Ночь Люциуш провел в окопе, в уголке, который давным-давно принял форму свернувшегося спящего человека. Там ничего не было, кроме фляги, наполовину заполненной водой. «Сколько она тут стоит», — подумал он, и, несмотря на жажду, пить не стал. Когда он проснулся, шел дождь. Капли стучали по дубовым листьям. Теперь Люциуш шагал быстрее, от голода. Пробовать грибы он не решался. На то, чтобы остановиться, содрать с дерева кору и выгрызть внутренний слой, было жалко времени. Все вокруг говорило ему, что цель близка. У памяти был собственный рельеф, собственная топография. Запах леса, ощущение земли под ногами неуловимо переменились. По берегам бурных ручьев теперь поднимались хвощи. Камни приобретали знакомые очертания. Он зашагал еще быстрее. Да, вот тот гребень холма, где Маргарета остановилась вытащить камешек из подошвы. Вот скалистый утес, под которым они однажды укрылись. Еще быстрее, напролом, под хруст веток, которые ломались, пока он прорывался к открытому пространству. А потом, там, где земля пошла под уклон и лес распахнулся, он остановился. Вот оно. Церковь, дома, долина, тонкая пелена тумана, поднимающаяся к тем самым деревьям, как в его последнюю ночь. Люциуш некоторое время стоял, почти не веря собственным глазам. Сердце бешено стучало. Он впитывал знакомый вид, готовясь к тому, что может вскоре узнать. Ветер из долины шелестел листвой, и этот звук скрыл шаги за его спиной, когда из леса вышли трое. С учетом всех обстоятельств, они были весьма обходительны. На голову Люциушу надели пыльный мешок, ткань запихали в рот и закрепили камнем. Сказать он ничего не успел. С него стащили ранец, руки связали. Стандартная процедура императорской и королевской армии по перемещению военнопленных, решил он позже, хотя камень во рту — это, пожалуй, местное нововведение. В голове возникли образы пленных с мешками на головах, которые бредут по снегу, подталкиваемые дулами винтовок. Он ждал, и оно явилось. Ощущение холода у основания шеи. Они повели его вниз по склону холма в долину. Двое по бокам, один, напоминавший о себе периодическими тычками дула в спину, сзади. Путь пролегал по грязи, и Люциуш то и дело спотыкался. Время от времени он слышал, как они переговариваются по-русински, но то, что удавалось понять, не особо помогало. Утро, капитан, мешок. Он предположил, что это солдаты украинских частей, ушедшие в горы после того, как польские войска вытеснили их из долин. Они уже должны были найти револьвер, горсть монет, карту, и, если разбирали по-польски, должны были прочитать письмо генерала. Люциуш Кшелевский, друг Польши. Теперь объяснение, что он доктор, возвращающийся в деревню, покажется совершенно неправдоподобным. Только идиот такому поверит, если ему вообще дадут открыть рот. У него скрутило живот, и он на мгновение обеспокоился, что наложит в штаны, как бесчисленные его пациенты. Этот негигиеничный факт в учебниках не упоминали, но позыв отступил, обошлось. Он почувствовал, что кровь прилила к лицу и чихнул в пыльную темницу своего мешка. Тропа выровнялась. Они вышли из леса. Сквозь ткань Люциуш смутно различал гряду низких домиков. Теперь он чувствовал солнечное тепло, вдыхал затхлый запах гумна и курятника. Детские голоса, звук еще чьих-то шагов по дороге. Это его немного успокоило. Не станут же они расстреливать его на глазах у детей. Его конвоиры свернули с дороги, немного поднялись по склону, остановились. Скрипнула дверь, они вошли в темную комнату. Запах стойла, льна, навоза. Его посадили на табуретку. Веревку на шее развязали, камень вынули, но мешок оставили. Из-за камня он прикусил губу и теперь слизывал соленую кровь. Полузабытое воспоминание, металлическое устройство во рту, язык в крови. Ему связали ноги. Теперь они обращались к нему, но он по-прежнему не понимал. Ствол пистолета переместился от шеи к затылку. Люциуш понимал, что должен что-то сказать. Он попытался вспомнить обрывки русинского. «Я врач, работал здесь в войну». «Поляк?» — спросил солдат. «Смотря кого спрашивать», — подумал он. «По имени да, а по документам нет». Он рискнул. «Австриец». Тишина, шепот, дверь отворилась, и кто-то вышел. Теперь он смутно различал обстановку хижины. У двери сидел часовой, на стене над ним висели крестьянские орудия. Люциуш подумал, что их можно использовать для побега, но понимал, что это безумная фантазия. Скорее всего, он и с одним-то охранником вряд ли справился бы, даже без мешка на голове. Голод и жажда давали о себе знать все сильнее. «Вода», — сказал он по-русински, но стражник не отозвался. Оставленный в одиночестве, с замотанной головой, сидя на неудобной табуретке, он чувствовал пустоту. Мысли замедлились, как будто он собирается идти навстречу смерти и встретить ее на полпути. Ему было страшно, очень страшно, но к тому же он очень устал и обнаружил, что думать о предстоящем почти не в силах. Он размышлял, у всех ли это так. Если смерть так близка, ее почти приветствуют, а не боятся. Может, будет проще, подумал он, если его путь на этом и прервется. В этом есть что-то символическое, возле той церкви, где началась его новая жизнь. К этому, значит, его так влекло, к некоему финалу, к освобождению. Потом Люциуша охватила паника. Он почувствовал, как глаза наливаются слезами, живот снова скрутило. Его уже одолевали не фантазии о побеге, а лишь желание упасть, свернуться, чтобы кто-нибудь унес его далеко-далеко, легкого, ничтожного, как скорлупа, как оболочка. День уже был в разгаре, когда, наконец, он услышал стук копыт. Потом кто-то спешился. Дверь снова открылась. Шаги. «Так ты, значит, австриец?» Странно, но этот человек говорил по-немецки. «Да». «И что ты тут делаешь?» Люциуш поколебался, пытаясь найти правильный ответ, но попытка перехитрить масштаб войны и многообразие ее участников была обречена на провал. Он выбрал правду. «Я жил здесь во время войны. Здесь был полевой госпиталь. Я работал врачом. Я вернулся, чтобы найти друга». Молчание. Через ткань мешка ему было видно, как новоприбывший повернулся к охраннику, что-то произнес, вероятно, потребовал документы, потому что раздалось шуршание бумаги. Люциуш сжался, готовый ко всему. «Кшелевский». Это было произнесено правильно, хотя с легким русинским призвуком. «Да», — ответил он. Внезапно свет. Перед ним стоял однорукий человек, держа здоровой рукой мешок и утирая нос обрубком запястья. Цветастый вышитый горский жилет был накинут на старую серую австрийскую форму. На голове, несмотря на жару, овчинная шапка с поднятыми ушами. Густые усы закрывают губы. «Доктор!» Люциуш уставился на него, не зная, что ответить. «Это же я, Крайняк! Крайняк! Да елки, дедушкина борода, не помните, что ли?» «Да-да, однорукий, шмыгающий. Едят французы фуагра, британцы жрут филей». Обрубок машет ему вслед в тот последний вечер, когда они пошли искать Маргарету. «Повар!» Но теперь лицо его было загорелым, жестким, усы длинными. «Господи!» Крайняк повернулся к охраннику и знаком велел ему развязать веревку на руках и ногах Люциуша. Потом приблизился, обхватил Люциуша за щеки ладонью и культей. «Пан доктор! Повезло вам, друг мой! Они тут спорили, повесить вас так или сначала расстрелять!» Крайняк повел его наружу, к столу на задней стороне дома. Мгновенно появились бутылка горилки и две деревянные кружки. Из дома вышла деревенская женщина в блузе и узорном платке. Одной рукой она прижимала к груди тощего серого поросенка, в другой держала длинный изогнутый нож. За ней шла девочка лет 6-7 с почти лысым ребенком на руках, чья макушка была усыпана пятнами кожной инфекции. «Моя жена», — сказал Крайняк, положив руку женщине на поясницу. «Деревенская, вы, может, помните? Малыш вот наш». Он обратился к женщине по-русински, и ее лицо прояснилось. Люциуш ее смутно помнил. Тяжелые монгольские складки век, бледная родинка на крыле носа. Она засмеялась, потом, не отпуская поросенка, она зубами подняла рукав на свободном предплечье и показала Люциушу свое запястье. Он на мгновение задумался, что это за горский обычай, о котором он не слышал. Надо поцеловать ей запястье или, может быть, нож? Она выжидательно помахала рукой и что-то сказала. Крайняк улыбнулся. «Вы ей нарыв на руке вскрывали. Не помните? Прошло, как и не было». Люциуш был практически уверен, что нарыв вскрывал не он, но не имело смысла омрачать их радость. Он дотронулся пальцем до запястья. «Как зажило-то?» Женщина опять что-то сказала, Крайняк ей ответил. Он повернулся к Люциушу. «Завтра двинетесь дальше, но сегодня вы наш гость. Проголодались, небось?» Поросенок дернулся, как будто догадался, о чем речь. «Только если вы и так что-то готовите», — ответил Люциуш со всей беспечностью, на какую был способен. Он смотрел, как Крайняк наливает горилку. «Вот сейчас спрошу», — — думал Люциуш. «Сейчас все узнаю». Но повар еще ни разу не упомянул Маргарету, и это его останавливало. Он торопливо глотнул, как будто набираясь сил для дальнейшего. Знакомый запах напомнил ему, как в операционной стерилизовали руки. Но вкус успел забыться, он закашлялся. Крайник рассмеялся и ущипнул пегового младенца за нос, тот расплылся в улыбке. «Город-то разнежил доктора!» Он засунул свою единственную руку в нагрудный карман, достал металлический портсигар, протянул Люциушу, но тот все еще кашляя помотал головой. Крайник открыл портсигар, вытащил сигарету, зажав ее между безымянным пальцем и мизинцем, закрыл портсигар, поднес сигарету к губам, вернул портсигар в карман и достал оттуда спичечный коробок, прижимая его мизинцем, зажег спичку. Ловкая, уверенная череда движений, выдающая неожиданную координацию. Он затянулся, на колени к нему запрыгнула кошка, и он погладил ее культей. Люциуш подумал, объяснит ли ему крайник, что это были за люди, что у них за оружие, что за цветастый китель у него поверх старой формы, но отсутствие воинских отличий и каких-либо признаков полевой организации подсказывало ему, что они не относятся ни к польской, ни к украинской армии. Но кто же они тогда? Крайник вроде бы родом из близлежащей деревни. По тем солдатам казалось, что они из каких-то местных частей. Люциуш знал, что после падения Австрии даже горцы стали провозглашать собственные республики. Он вспомнил отцовские слова в тот вечер на террасе возле карты военных действий, подумал о костре, из которого во все стороны разлетелись горящие угольки. Но крайник не сказал ничего, и взгляд его, казалось, остановился на шпиле церкви, которая была от них в двух шагах. «Вы, значит, вернулись, чтобы найти друга», — сказал он, обращая свои темные глаза на Люциуша. «Надо думать, вы имеете в виду нашу сестру». В ту ночь, когда все пошли ее искать, Маргарета вернулась очень поздно. Она никак не объяснила свое отсутствие и вообще была рассеяна. Ее явно что-то расстроило, но что, она не говорила. Они ударили в церковные колокола, вернулся Жмудовский, потом Шварц. «Помните, пан доктор, этот, с окаменелостями?» «Все, кроме Люциуша». Спустя несколько часов Маргарета и еще несколько человек отправились на поиски. Но туман сгустился так сильно, что тропинку-то едва было видно. Все равно искали. Наша добродетельная сестра не сдавалась. Только наутро они услышали первые артиллерийские залпы. Они снова выслали поисковую группу, но найти его не могли, пан доктор и сам знает. Военные действия шли уже прямо за холмами, ходить далеко было рискованно. «Она совсем голову потеряла», — сказал крайник. «Металась под церкви, выходила на дорогу, шла вверх по реке, чтобы еще поискать». Во второй половине дня снизу из долины прибыл вестовой. «По холмам движется русская кавалерия», — сказал он. «Приказано эвакуировать пациентов в Польшу. По донесениям, к югу русские части захватывают местность в клещи». Крайник отпил еще. Но она не хотела. Невероятное упрямство. Когда прибыли эвакуационные бригады, речь шла уже о том, что казаки добрались аж до Коломыи. В церкви была полная неразбериха. Раненых по одному сгружали в грузовики. Маргарета ждала, пока самых тяжелых пациентов погрузят в последний санитарный фургон, потом залезла туда же. Когда они добрались до устья долины, от равнин поднимался дым, дороги были запружены войсками. В надворной солдат поделили по тяжести травм. Самых тяжелых послали в Самбор, Она поехала с ними. Жмудовский остался. Больше крайник ни его, ни ее не видел. Стоило им добраться до надворной, как его отправили обратно на фронт, на этот раз не поваром, а солдатом. «Вот с этим!» — он поднял свою культю. Но после слова «самбар» Люциуш почти ничего не слышал. Перед его глазами возникла железнодорожная карта, впечатанная в память за время, что он служил в санитарном поезде. «Самбар!» Он был там вскоре после нового назначения. Наши пути пересеклись. Он почувствовал головокружение, пока пытался переварить этот факт. Лето. Август. Да, он помнил эти изнывающие от зноя палаты. А в какой госпиталь, не знаете? Какой госпиталь? Я же вам говорю, нас разделили уже. Ну, может быть, вы от кого-нибудь слышали? Крайник посмотрел на него с сочувствием. Нет, доктор. Ни от кого не слышал. Я вам говорю, через неделю я уже был под ружьем. Люциуш медленно кивнул, все еще не желая смириться с тем, что больше он ничего не узнает. Но она жива, сказал он себе. Последнее, что о ней известно, она была в самбаре. Он на это и надеялся. На пылающий уголек, оставленный в глуши лесных троп. Самбар. Безопасно расположенный в глубине того, что ныне было польской территорией, чуть к западу от линии Львов долина. Солнце потихоньку клонилось за холмы, и небо над ними приобрело коралловый цвет. На дворе курица вскарабкалась на кучу навоза, держа в клюве дергающегося желтого жука. За ней с голодным видом следила кошка. По соседству один из товарищей крайника рубил дрова. Появилась еда, борщ, ржаной хлеб, луковые клёцки. Они замолчали, сосредоточившись на еде. Ложки стучали по оловянной армейской посуде, как во время трапез военного времени. Потом крайник подал голос. «Пан доктор, помните историю Жмудовского про марки?» Он зачерпнул еду из тарелки. «Оказалось, неправда». «Да?» Люциуш медленно опустил на стол кружку. «Какое это имеет отношение к Маргарете? Почему крайник вдруг заговорил об этом?» «В общем, дело было не так, как он вам рассказывал», — продолжал крайник. «Этот русский солдат, ему наплевать было на марки. Он хотел что-нибудь послать своей подруге. И вот как-то раз, когда Маргарета отлучилась, Жмудовский проник в ее комнату, надеясь что-нибудь раздобыть, чулки, сорочку, что угодно, чтобы обменять. Ну, разумеется, там ничего толком не было, кроме одеяний других, умерших сестер. Но под ее подушкой он нашел платочек, шелковый, с именами Малгожата и Михал, объединенные в вензель первыми буквами. Молодой человек мог такое купить своей суженой. Так что Жмудовский взял платок и его-то обменял на марки». «Малгожата», — думал Люциуш, осмысливая услышанное. «Маргарета, только по-польски. То есть она не совсем сменила имя». Появились еще двое детей. Они гнали по ухабистому двору обруч от старой армейской бочки. Летнее солнце давно зашло, они бегали в полутьме. «А когда она обнаружила это, что произошло?» — спросил Люциуш. «Вот в этом-то и странность», — ответил крайник. «Она вообще не отличалась тихим нравом, но тут ни слова не сказала. Если это был подарок брата, отца, даже приятеля, я уверен, она бы спросила. Или не давала бы солдатам морфия, пока кто-нибудь не сознался бы. Я поэтому подумал, что она что-то скрывает. Может, у нее был муж. Может, она была помолвлена. Но она никогда ни о ком не упоминала. Ни одного письма не получала. Она никогда не говорила о доме. Но я понимал, просто потому, как она разговаривает, что она выросла в горах. Если бы этот ее парень был жив, она бы отправилась его искать. Но ничего такого не происходило. 2,5 года. «И что, по-вашему, это значит?» — спросил Люциуш. Он думал, молгожата. «Земная жизнь, которую я оставила». «Что это значит, по-моему?» Повар замолчал, оглянулся на детей. «Парни в горах могут пропасть по-всякому, даже и до войны. Я думаю, она его потеряла. Может быть, перед тем, как уйти в монастырь. Или, может, монастыря никакого не было. Может, она просто прибилась сразу к нам». Люциуш посмотрел на шпиль, вырисовывавшийся на фоне ночного неба. Он медленно кивнул. Ему вспомнилось, как она стоит на пороге и сообщает ему, что умер Жэцзян. «К людям нельзя привязываться, доктор». Песни в лесу про свадьбы и летние празднества, ее слезы, ее побег, когда он попросил ее руки. «Понимаю», — медленно сказал Люциуш, чьей памяти она мерцала сейчас, как фигура в потоках воды, готовая в любой момент рассыпаться. «Я тоже думал о том, кто она такая на самом деле». Крайник снова высморкался. «Если позволите, доктор, вы же ведь были в нее влюблены, да?» Дети повалились друг на друга, обруч покатился дальше. «Немного», — сказал Люциуш. Уже перевалило за полночь, но имя Маргареты потянуло за собой воспоминания о лимновицких днях, и никому из них не хотелось останавливаться. Истории так и сыпались. Люциуш говорил о том, как они собирали еду в тяжелые весенние дни, как успевали порадоваться солнцу зимой, как играли в футбол на снегу. Крайник напомнил ему про усилия Маргареты по разведению кошек. «Теперь везде коты, доктор, не советую есть гуляш!» И как все вокруг казалось усыпанным известковым порошком. Люциуш вспомнил про нетрезвые летние посиделки с пением, про карточные игры под звездами. Крайник воспевал случайно обнаруженные соленья, вино, украденное летом из окрестных домов. Оба они вспоминали Жэцзяна и то, как слезы скапливались у него в усах, и Новака с его страхом мытья рук, и фотокарточку дочери Жмудовского, и всех остальных, которых могли припомнить, усмиренного сержанта Черновицкого, кларнетиста с инструментом из жестянок и проволоки, венского портного, сапожника с вмятиной на голове. На наручных часах Люциуша было 4, и небо уже чуть-чуть окрасилось рассветом. Он устал от долгой дороги, но все-таки не был готов остановиться. Он вдруг понял, как ему этого не хватало. Дело было не только в воспоминаниях. Крайник словно бы хранил какую-то его часть, которую он, казалось, уже потерял. Теперь он хотел, жадно хотел, восстановить потерянное, понимая, что они вряд ли еще свидятся. «Вы помните, когда я прибыл?» — спросил он. «Ту первую ночь. Солдат, один без челюсти, у другого кишки наружу». Крайник помнил. «О первой операции?» «Да, пан доктор. По правде сказать, некоторые из нас считали... Вы понятия не имеете, что надо делать. А докторов, Броши и Бермана? Помнил. О первых контуженных? Да. Помните Йозефа Хорвата?» Слова вырвались почти неосознанно. Наступило долгое молчание. Даже звук этого имени казался нереальным. Прошло 2 года с тех пор, как он последний раз произносил его вслух. Люциуш добавил без всякой необходимости: «Венгр, которого нам в первую зиму привез крестьянин на тачке, нашел его на перевале». Люциуш не знал, от чего увлажнились глаза у крайника, от горилки или от воспоминаний. Он сидел боком, опершись рукой о стол, и смотрел на розовеющее небо. «Помню. Конечно, помню, пан доктор. Как такое забудешь?» Наступила долгая тишина. Потом Люциуш неожиданно для себя медленно заговорил. Он рассказал крайнику про кошмары, мучившие его по возвращении домой, про то, как он винил себя за нежелание отпустить Хорвата, считая, что сам его вылечит. Он говорил о многочисленных случаях, когда Хорват мерещился ему среди пациентов и на венских улицах, о невозможности примириться со своей памятью, найти отпущение или облегчение. «Он боится, — сказал он крайнику, — что останется среди этой зимы навеки, что даже если он найдет Маргарету, он не сможет уйти от мысли о Хорвате, принесенном в жертву, и это отравит любую его будущую радость. Странно, что эти мысли одолевали его годами, рассказ о них занял считанные минуты». Он замолчал. Он ждал ответа от крайника. Но крайник не торопился. Люциушу стало вдруг стыдно, что он обременил его, увел разговор от воспоминаний про кошек и бочки с соленьями. Или, может быть, крайник винил его за судьбу Хорвата? Может, поэтому он о нем не упоминал, пока Люциуш не заговорил сам? В сумерках из тени и обратно пролетела пара летучих мышей. Крайник налил себе еще стакан горилки. Люциуш собирался что-то еще сказать, когда крайник поднял обрубок руки. «Я ее по-прежнему чувствую, пан доктор». Люциуш даже не сразу понял, что крайник говорит о руке. «Ага», — сказал он, гадая, решил ли крайник таким образом сменить тему разговора, или просто мысли его двинулись в этом направлении. Может быть, они оба потерялись в своих мыслях. «У некоторых моих пациентов то же самое». Голос крайника звучал сдавленно. «Иногда она как будто горит. А иногда я чувствую, как пальцы шевелятся, как я что-то трогаю. Шерсть зверя, деньги, кусок мяса. Я долго не мог этого выносить. Закрывал глаза и хватал то место, где чувствовал свою руку. Бил ее, резал. Однажды попытался отпилить ножом. Не культю, пан доктор, руку. Руку, которой нет». Он замолчал, допил горилку из кружки. Люциус ждал, что крайник скажет еще что-нибудь, откроет какую-нибудь искупающую все мудрость, объяснит, как ему удалось жить дальше. Летучие мыши вернулись, порхая вокруг, хорошо различимые теперь в утренних сумерках. Но крайник долил себе остатки горилки, и когда заговорил, его голос звучал ровнее. «Люциушу надо скоро уходить. Он может проводить его до долины, но, к сожалению, не дальше. Север контролируется польской армией. Вы будете там в безопасности. А на равнине со своим письмом Люциуш найдет польских конвойных, их там много, и они отведут его к самборской железнодорожной ветке». «Вот и все». «Я бы предложил вам остаться, доктор. Но есть много причин, по которым нам лучше разминуться». «Конечно». Крайник встал. «Он достанет лошадей. На все уйдет час. Люциуш, наверное, очень устал. Можно маленько поспать». Но Люциуш думал о другом. Поднялся легкий ветер, и ему казалось, что вдали шумят листья на ветвях. Мысленным взором он видел бук, заполненный пациентами двор, зимнего солдата, исчезающего в белой пустыне. Крайник был прав. Иные раны болят и после ампутации. Но он должен был еще отдать дань прошлому. Последние 100 шагов он прошел в одиночестве. Солнце только-только поднималось из-за холмов. Вокруг него по дворам разносились хрюканье и гогот. Лица старых женщин обернулись ему вслед. От хижин исходили запахи растительного масла и лука. Через солому, покрывавшую крыши, пробивался дымок. Люциуш вспомнил дни, когда они с Маргаретой под взглядами молчаливых детей осматривали солдат, расквартированных в комнатушках, где летали перья и пахло свечным жиром. Как, подумал он, деревенские жители вспоминают об этом, как о визите друга или захватчика. Раздался птичий гомон, пара соек опустилась на поваленный столб изгороди. Перед ним распахнулось полотно дороги. Он пришел. Снаружи мало что изменилось. Деревянный фасад по-прежнему выглядел темным и старым, фундамент оброс травой. На колокольне угнездились два черных аиста. Вокруг дверного косяка осторожно подбирались вверх побеги желтофиоли. Но все остальное, в общем, осталось прежним. В узкой щели ждала зачарованная темнота, как было 4 года назад. «С врачом?» — откликнулась она, по-прежнему скрываясь в тени дверного проема на пороге его новой жизни. «Вы же говорите, что врач — это вы!» На этот раз дверь оказалась не заперта. Во многом все было таким же, как в его воспоминаниях, только уменьшилось, и свет сейчас проникал сквозь полуразрушенную южную стену, а не с севера. И было пусто. Не было, разумеется, солдат, но не было и одеял, и тюфяков, и операционного стола, сооруженного из церковных скамеек. Видимо, все сожгли. Что ж, так и должно было случиться. Он никого не винил. Наверное, кто-то смог согреться зимой. Было прохладно, и воздух не отдавал знакомым запахам извести, йодоформа, карболки, соломенных тюфяков, гниющих ран. Люциуш медленно прошел по центру нефа, следуя тем путем, которым обходил своих пациентов, и, дойдя до конца, повернул и вошел туда, где находилась палата для умирающих. На полу ничего не было, он мог идти напрямик, но привычка ежедневного обхода его не отпускала. Нехорошо ступать там, где когда-то лежали больные. «Это Бауэр, пан доктор-лейтенант, обморожение. Это Черни из 14-й дивизии фузелеров, Московец, Грушчинский, Киршмайер, Редлих, профессор из Вены, подстреленный казаками пониже хвоста. На полу след воронки. Крыша, которую они починили, еще держалась, хотя южную стену пробил другой снаряд. Природа брала свое. Папоротники и трава пробивались сквозь щепки. Пол засыпан землей и листьями, пара робких побегов тянулись вверх к свету. Сцена распятия раскрашена потеками птичьего помета, и, проследив взглядом наверх, Люциуш заметил движение в стропилах. Лицо уставившейся на него совы. Когда он шагнул вперед, птица обеспокоенно встрепенулась и, расправив огромные крылья, ринулась к нему, а потом резко взмыла вверх бесшумным комком перьев и пуха. Он продолжил обход. Благовещение в алтаре намокло и разбухло, краска полопалась, пошла трещинами, вздулась вокруг Гавриила, как будто Мария упала в экстазе на колени не от появления ангела, а от этого провала в позолоченном мироздании. Он остановился возле шкафов, где когда-то хранились медикаменты. Теперь они были пусты, если не считать нескольких ампул атропина и хлоргидрата среди залежей крысиного помета. Веронала не было. Он нашел старую разгрызенную упаковку бинтов. Несмотря на кошек, крысы явно распоясались. Стоило Маргарете исчезнуть. Перед дверью ризницы Люциуш мгновение помедлил, словно надеясь найти там ее. Но внутри было пусто. Совершенно пусто. Там не осталось ничего, как и во всей церкви. На полу виднелись следы, там, где когда-то стояла ее кровать. Кровать тоже унесли. Даже пейзажный набросок Хорвата исчез. Может быть, она успела взять его с собой, несмотря на неразбериху эвакуации? Вот важная разница между ними. Для Маргареты Йозеф Хорват оставался пациентом, которого она могла вспоминать с нежностью, даже с любовью, как любишь человека, о котором заботился, хотя его и нельзя было спасти. Люциуш снова остановился и посмотрел в окно на квадрат неба, к которому обращал свои бесчисленные мольбы, пока она лежала больная. Сквозь ветви он видел контуры своего прежнего жилища, которое было, оказывается, расположено так близко от нее. Ведь здесь она сидела, смотрела в сторону его двери. Он прикоснулся к подоконнику и замер. Кто-то положил туда два маленьких белых, почти идеально круглых камешка. «Это мог быть кто угодно», — подумал он, пока его мир сужался до размера этих точек. «Любой солдат, любой деревенский ребенок». В руке они были прохладными, в пыли отпечатались два пустых кружка. Оставалось еще только одно место. Дверь, ведущая во двор из ее комнаты, заскрипела под его нажимом, преодолевая слой земли, облепивший порог. Снаружи двор зеленел некошенной травой. В воздухе ткались поденки, мелкие мошки, комары и бабочки. Бук шелестел листвой, с высоких ветвей свисали сережки. Его алтарь, его памятник, в прямом смысле слова не дающий забыть, с серой, гладкой, ничем не тронутой корой. Никакого солдата, никакого обезображенного призрака, никаких криков, никакого желто-красного снега, ничего у подножия, кроме высокой зеленой травы, колеблющейся на ветру, старый, безразличный памятник тому, что утрачено. Он подумал о военных памятниках Вены, о том, как скорбящие опускаются перед ними на колени, возлагают венки, зажигают свечи, молятся о благополучном возвращении сына. Но он искал прощения и искупления и не мог придумать, какое подношение годилось для такой цели. Ветви бука снова зашелестели, в вышине подала голос белка. «Да, я знаю, пора». Они выехали на паре карпатских лошадок, маленьких мышастых созданиях, которые безропотно продвигались по грязи. В лесу было влажно и тепло. Стаи комаров звенели в столбах света, протянутых сквозь лиственный покров. Крайник ехал впереди, положив винтовку поперек седла, внимательно вглядываясь вперед. Было уже ясно, что он не объяснит Люциушу, с кем он тут, за что они сражаются. Но Люциуш не настаивал. Их горстка казалась такой беззащитной перед армиями в долинах. Может, будет спокойнее, если он ничего не узнает. Один раз, пересекая поляну, крайник тихо свистнул, и откуда-то из чащи раздался ответный свист. Но они никого не встретили, и в лесу было так тихо, что Люциуш то и дело проваливался в дремоту. Уже вечерело, когда лес расступился. Люциуш спешился, крайник тоже. Стоя на опушке, Люциуш подыскивал слова, чтобы поблагодарить повара. Но что он мог сказать? Что в их пьяном разговоре про соленье, зимние игры в футбол, про солдата, носившего в карманах аммониты, Люциушу как будто вернули что-то потерянное? Что крайник оказался теперь единственным из всех, с кем он по-настоящему попрощался? «Прощайте», — сказал крайник. Он поцеловал его в обе щеки и третий раз в лоб. «Прощайте». И, взяв лошадку Люциуша за поводья, повар шмыгнул носом и исчез в глуши. К полуночи Люциуш вышел на пустынную дорогу в сторону долины. Ему удалось поспать в стороне от обочины под укрытием перевернутой телеги. Утром мимо проследовала польская колонна, направляющаяся на запад. Взглянув на письмо Баршовского, военные без разговоров взяли его с собой, так что Люциуш даже не успел выложить им заранее подготовленное витиеватое объяснение. Через два дня он был в Самборе. Он заночевал в гостинице «Коперник» в центре города. Люциуш уже неделю не мылся. Обувь и одежда не оставляли сомнений в том, что позади у него долгий путь. он нашел цирюльню прямо напротив гостиницы, и косоглазый человек с обветренными розовыми руками, у которого отчего-то не было больше ни одного посетителя, царапая ему шею туповатым лезвием, поделился зловещей историей о нехватке барсучьего волоса. Освободившись, Люциуш нашел на другой стороне площади галантерейный магазин. На полках почти ничего не было, самые длинные штаны оказались ему коротковаты, светлоболотные, в духе тропического исследователя. Но что делать? Районная больница размещалась в том же здании, что и прежний полковой госпиталь, который, в свою очередь, располагался на месте еще более старой холерной лечебницы за столетними укреплениями, из-за которых казалось, что осада продолжается. Он бывал здесь уже, когда служил на санитарных поездах, но внутри стен ничто не напоминало о постоянной суете, которую он помнил по военному времени. Высокая статуя кого-то, чье имя ему было незнакомо, стояла возле дорожки, ведущей ко входу. Видимо, борец с холерой с давних времен. По траве бродили козы, семейство расположилось на пикник. Он остановился. Сестра Милосердия сидела рядом с молодым человеком в инвалидной коляске и тихонько кормила его из миски. Люциуш почувствовал в горле ту знакомую дрожь, что каждый раз охватывало его, когда венские инвалиды напоминали ему Хорвата. Это, конечно, не был он, это не была она, но в мягкой манере сестры что-то напомнило ему давнюю картину — Маргарету и их солдата. У этого не было ни кистей, ни ступней. Обморожение, скорее всего, подумал Люциуш, пытаясь найти убежище в медицинских мыслях. Хотя по неподвижности, по остановившемуся взгляду, можно было предположить, что обморожением дело не ограничивается. Возле входа в больницу несколько стариков играли в тарок и не обратили на Люциуша никакого внимания. Он поднялся по лестнице и зашел в корпус. В войну, насколько он помнил, даже в фойе было заполнено пациентами, но сейчас там никого не было. Стол... Рядом пустующий стул, на листке расписано время посещения. У дальней стены небольшой стеклянный шкаф. По обе стороны от него висели ежегодные групповые фотографии сотрудников, как и в каждой виденной Люциушем больнице. Двери вели в отделение, что было указано в табличках над ними. Отжьял-1 и Отжьял-2. В дверях имелись небольшие стеклянные вставки. Через них Люциуш видел, что в отделениях кто-то передвигается. Но он мешкал, как и прежде, с крайником. Дело было не столько в боязни напороться на очередной оборванный след. Он страшился того, что еще может узнать. Ему было известно только, что в 1916 году Маргарета была жива и находилась в Самборе. До решающей волны русского наступления, до эпидемии тифа в переполненных госпиталях, до испанки. Он подошел к шкафу, как будто его содержимое каким-то образом могло подсказать дальнейшие шаги. Там были выставлены фотографии, относящиеся к истории госпиталя, старый кирпич из кладки первого фундамента, зубоврачебные щипцы вполне средневекового вида и пара птичьих чучел без этикеток. Одно повалилось на бок. Он взглянул выше, на настенные снимки. На первом два серьезных врача позировали на том крыльце, которое он сам только что миновал, в окружении медицинских сестер. На рамке значилась дата — 1904 год. Он быстро просмотрел остальные фотографии — 1905, 1906 — и проследовал дальше к другой стороне шкафа. После 1913-го была пауза. Следующие снимки относились к 1916-му. Люди выглядели иначе. Они были худее, сложные чипцы сестер сменились более простой формой Красного Креста. 1917-й, и тут Люциуш замер. Она стояла в первом ряду. вторая справа. Даже в скудном свете фойе, даже с темными длинными волосами, спускавшимися из-под простого сестринского чепца, не узнать ее было невозможно. Те же ожидающие чудо глаза, приоткрытые, готовые улыбнуться губы, взгляд, слегка отведенный от объектива, устремленный к небу. На ней была светская форма медицинской сестры, а не монашеское одеяние, но этому он уже не удивился. Он посмотрел на соседний снимок 1918 года. Ее не было. Объяснений может быть сколько угодно, подумал Люциуш, но в голове крутилось лишь одно. Инфлюенса разыгралась в полную силу как раз той осенью, в 1918 году. На фотографии земля была запорошена снегом, но январский это снег или декабрьский? Люциуш помотал головой. Объяснений множество. Но он не мог не вспомнить о яростном продвижении испанки по его собственному отделению, про солдат и сестер, которых она скосила. Он снял снимок, перевернул, почти мечтая, чтобы это была вовсе не она. Он надеялся, что там будут имена, которые это докажут, но увидел на обороте только изящный штамп с адресом ателье. «Кто-то знакомый?» Голос сзади, по-польски. Люциуш обернулся. Перед ним стоял невысокий человек в белом халате, лысеющий, сломанная оправа крошечных круглых очков, аккуратно заделана проволокой, тонкая полоска усов. Он показал на фотографию в руках у Люциуша. «Да», — сказал Люциуш. Он вдруг понял, что должен объясниться. «Простите, что не представился и вообще не дал о себе знать. Я вошел, увидел это все и...» Он вдохнул и, решительно сделав шаг вперед, протянул руку. «Доктор Люциуш Кшелевский из Вены». «Доктор». Нет необходимости говорить, что он опять студент-медик, а с учетом того, что занятия еще не начались, даже и не студент. Профессиональная солидарность была его единственной надеждой. «Я во время войны служил в госпитале в Карпатах. Я ищу свою медсестру. Мне сказали, что она работала здесь». Доктор оглядел его с ног до головы. Короткие штаны, разбитая губа, загорелая кожа, раздраженная бритвой цирюльника. Снимок в руке, пустое паспорту, лежащее на шкафу за его спиной. Он шагнул к Люциушу, посмотрел на снимок. «Вот», — Люциуш ткнул пальцем, — «вот это она». Доктор склонился, наморщил нос, чтобы очки не съехали. В ухе его распускалась густая седая поросль. Он выпрямился. «Не узнаю, но я здесь всего год». Он задумался, потом указал другую сестру на снимке. «А вот это здесь. Может, она знает?» Он провел Люциуша через второе отделение, мужское, переполненное, но чистое и ухоженное. У изножья каждой кровати висела маленькая грифельная доска с именем и диагнозом пациента. Возле многих сидели родственники, играли в карты, читали газеты, придерживали извивающихся детей, которые мешали беседе. Сестра передвигалась в глубине помещения, в руках она держала подкладные судна. Увидев, что они направляются к ней, она остановилась. Многоуважаемый польский коллега из Вены был представлен, история поведана. Сестра взглянула на снимок и почти сразу же закивала. «Да-да, Малгожата. Да, фамилия, по-моему, Малыш. Она прибыла с эвакуированными в 16-м, да? Умелая. У нее были слегка командирские ухватки, как будто она все знает лучше врачей. Но она хорошо справлялась, особенно с контуженными. Если я правильно помню, несколько человек той зимой были переведены в реабилитационную клинику в Тарнове, и она тоже». «Той зимой?» «В марте, по-моему. Я просто помню, потому что примерно в это время армия стала использовать газ. К нам начали поступать солдаты с фосгеновым отравлением, и надо было освободить место. — Вы имеете в виду в 17-м? — Да, доктор. На ее лице читалось некоторое недоумение, почему это важно. Но это было важно. Тарнув, 1917 год. Инфлюенса и тиф все еще лежали между ними, но теперь он оказался ближе к месту, ко времени, к цели своих поисков. Малгожата Малыш. Незнакомое имя. Проводив Люциуша вниз, доктор вручил ему снимок. «Возьмите. По-моему, вам эта карточка нужнее, чем нам». Он снова передвигался, снова ехал на поездах. Хыров, Ярослав, Жешув. Эти городки теперь были частью его самого, знакомые станции его кочевых дней. Снова толпы, дети с гроздями смородины. Люциуш чувствовал, что совершает некое паломничество, только на этот раз безостановочное. На этот раз важен был один единственный пункт — Тарнув. Но найдет ли он ее там? В Ярославе, битый час пережидая какую-то непонятную задержку на ветке, он вынул снимок из ранца и снова стал рассматривать его, словно желая себя убедить, да, это она. Ни привидение, ни убегающая крестьянка, ни призрак с южного вокзала. Как удивительно, что на снимке виден тот взгляд, знакомый по короткому переглядыванию в операционной, взгляд, который теперь, кажется, выдавал бесконечное изумление большой игрой, в которую она ввязалась. На соседнем сиденье его соседка, пожилая женщина, одетая, несмотря на лето, в зимнее пальто, не пыталась скрыть своего любопытства. Что за фотографию он так самозабвенно разглядывает? «Может быть, ее спросить?» — подумал Люциуш. Аделаида же вот спрашивала всех, кто попадался на пути. Кто сказал, что его поиски закончатся в Тарнуве, что это не будет просто еще один перевалочный пункт? «Да, доктор, помним ее. Она уехала в Краков. Нет, в Ярослав. Нет, в Самбор. Нет, в Стрый. Она же была родом с гор, да, доктор? Сказала, что поедет домой. Может, если туда доберетесь, вам кто-нибудь что-нибудь скажет». И так далее. И он, призрак в поисках собственных костей и плоти, продолжит путь. «Сейчас гляну», — сказал регистратор Тарнувской районной больницы, проводя сосредоточенным пальцем по рядам штатного расписания. «Да, вот ее имя, как вы и сказали. Реабилитационное отделение на той стороне улицы». «Что?» «Она тут, если только не тезка. Но если вы хотите ее застать, поторопитесь. У нее дневная смена, они скоро заканчивают». Узкая улица велась между госпитальными строениями. Стрелки указывали на родильное отделение, туберкулезное отделение, педиатрию, хирургию. Он некоторое время плутал, пока не нашел, наконец, зеленую изгородь, которая вела к реабилитационному отделению. Темнело. Из здания в конце дорожки начинали выходить сестры. Он остановился, окруженный их потоком. Они торопливо шли по двое и по трое. Некоторые все еще в чепцах, некоторые уже распустили волосы. Они смеялись или болтали и проходили, не обращая на Люциуша никакого внимания. Он стоял, переводя взгляд с одной проходящей мимо сестры на другую, не зная, что он сделает, обнаружив ее, что скажет, с чего начнет. «Люциуш!» Она увидела его первая. «Не пан доктор. Люциуш!» Как в ту ночь, когда она спустилась к нему в темноте. Они стояли на дорожке между изгородями, глядя друг на друга с расстояния в несколько шагов. За ее спиной продолжали выходить из здания сестры. Они огибали их, как вода огибает камни. По обеим сторонам дорожки кирпичные стены поднимались от земли к черепичным крышам, к вечернему летнему небу, к розовому и лиловому. Если бы он обернулся, то увидел бы за своим плечом тонкий месяц. Воздух золотился пыльцой от шеренги сосен, стоявшей за зданиями. Бахромчатая белая занавеска колыхалась в открытом окне. Парочка воробьев напряженно щебетала, как будто подталкивала своих человеческих собратьев к разговору. Люциуш. Она ждала объяснений и снова оказалась подготовленной лучше, чем он. Ему нужно было просто постоять тут немножко, впитать ее. Он не ожидал, что она изменится. Что жизнь, конечно же, и ее увлечет своим течением. Да, это она, Маргарета, и все же. Лицо ее теперь круглее, нет тревожных кругов под глазами. На ней по-прежнему была сестринская форма, но теперь белая, а не привычно серая, как в лимновицах. Сверху голубая кофта, застегнутая на груди. Вместо старых крепких зимних сапог зашнурованные белые туфли на каблуке. А волосы длинные, гладкие, рыжеватые. Над ними явно поработал парикмахер, хотя Люциуш не знал, как называется такая прическа. Они были убраны за уши, спадали гладкими волнами к плечам. Наверное, она причесалась перед самым выходом из госпиталя. Для кого-то другого. Вот на что следовало обратить внимание. На ее скуле был виден шрам от каблука Хорста, цвета слоновой кости на фоне румянца. Она держала в руках сумочку, а не винтовку Манлихера, и, слегка скосив взгляд, словно бы тоже пыталась впитать его присутствие. Обнять ее? Прямо здесь? При людях? Память захлестнула картина солдат, вываливающихся из составов с распростертыми руками навстречу своим женам. По гравию звучали шаги, сестры продолжали идти мимо. Он ждал, что она возьмет его под руку, предложит пойти куда-нибудь в тихое место, где можно будет сесть или хотя бы остаться наедине. Он не думал о таком многолюдном месте под открытыми окнами больничного отделения. Люциуш, как? Ее губы были полураскрыты, словно в изумлении. Она прикоснулась к своему шраму. Он по-прежнему хотел лишь стоять здесь, рядом с ней, незнакомой, в этом новом, непривычном облике, ничего не говорить, но она ждала. И он кувырком пронесся по своим приключениям. Брусиловский прорыв, санитарные поезда, госпиталь в Вене, поездка в Лимновицы. Потом крайник, госпиталь в Самборе, снимок, другая сестра, поезд. Детали, которые теперь казались лишенными всякого значения. Но вот так. «Лимновицы!» — с некоторым изумлением произнесла она, как будто давным-давно про это не вспоминала, пока он ни о чем другом не думал. «Да. И...» «Ты приехал, чтобы найти меня?» В ее голосе он теперь услышал другой призвук, более четкий, менее певучий. «Чтобы найти тебя, да?» «Ох, Люциуш! Ох, Люциуш!» Она стояла и покачивала головой, потом снова прикоснулась к шраму. Привычка, которая, видимо, появилась уже после их расставания. Ему показалось, что она чем-то смущена, потом, что скорбит о чем-то хрупком, только что разбившемся. «Ох, Люциуш, что же тебе сказать?» Большая часть смены прошла, они были почти одни. Он вспомнил их внезапные тайные поцелуи возле церкви под покровом темного леса. Он сделал шаг вперед, готовый обнять ее. Она закрыла глаза. «Не надо. Прошу тебя». Строчка из письма сестры Иларии, которую он столько раз перечитывал. «Я прошу вас смириться со своей утратой и оставить нашу сестру в покое. Но эти волосы, эти туфли... Я не думал, ты соблюдаешь свои обеты? Нет. Нет, ох, Люциуш. Она потерла одну руку другой. Столько всего надо тебе сказать. Столько всего, но с чего начать? Не было никогда никаких обетов. Она глубоко вздохнула. Вот ответ еще на один вопрос. Не было обетов, повторила она. Но... я просто скажу. У меня дочка, Люциуш. Девочка. Воробьи упорхнули. Ему вдруг стало очень холодно. Дочка. Он впустил в себя это слово. Перед его глазами возникла та лужайка у реки. Ее ноги, холодные от воды, медленный кузнечик. Оба молчали о том, что ему хотелось спросить. «И она...» Но он не мог это произнести. «Моя... Ей 6 месяцев». Тоже ответ. Он посмотрел на ее руки, на маленькие руки Господа, которые он так хорошо успел узнать. Простое, без камня, кольцо. «Ты вышла замуж 1 год назад». «Но ведь мы... О, Люциуш!» — воскликнула она теперь почти что жалобно. «Ты должен понять. Ты пропал, а потом...» Она замолчала, закрыла глаза, как будто она пыталась подготовить его, не причинять лишней боли. «Ты его знаешь. Он... Господи, какой этот мир странный и прекрасный!» Но теперь вдруг и ей отказали слова, и она начала дрожать. «Люциуш, я пыталась найти тебя. Мне снилось, что ты жив. Многие месяцы мне снилось, что я тебя вижу. Я знала. Я послала письмо, 2 письма полевой почтой. Я думала поехать в Вену, но не могла бросить госпиталь. А потом... Потом я нашла его». Она замолчала. «Я должна радоваться!» Это было сказано через силу, прерывающимся голосом. «Мой друг жив. Ты жив. Я думала, я тебя никогда больше не увижу. Я — мать, и моя дочь здоровая, красивая». Но он почти ее не слышал. Он повторил: «Я его знаю». Она смотрела в сторону, не в силах теперь встретиться с ним взглядом. Сделала вдох. «Я нашла его случайно. В Самборе», — сказала она. «В госпитале. Среди других инвалидов». Имени его она по-прежнему произнести не могла. Он был очень болен. 3 месяца он вообще не мог пошевельнуться. Раны от ампутации зажили, но он снова был такой, как в тот зимний день, когда его притащил к нам крестьянин. Тогда я поняла, что мой долг не выполнен. Я поняла. Я попросилась, чтобы меня приставили к нему с сестрой. Это было нетрудно. Никто не хотел с ним возиться, он все время стонал. Я была с ним почти 6 месяцев в Самборе, пока его не перевели. Я поехала с ним, сначала в Перемышль, потом в Ярослав. Я не могла его оставить после всего случившегося. Не могла его отпустить. И он уже начал поправляться. Когда нас перевели сюда, в Тарнув, он уже говорил, и тогда впервые рассказал мне про свою довоенную жизнь. Я помогала ему написать родным в Венгрию. Они приехали навестить его. Мать, брат... Отца он потерял в раннем детстве, и сестра от 2-го брака матери, чудесная девочка, он часто ее рисовал. Но они уехали, а он решил остаться здесь, со мной. Он окреп, ему было намного лучше, но все равно он иногда просыпается с криком. Бывают печальные дни. Бывают дни, когда деревья или облака обращаются к нему неведомым мне способом. На это нужно время. Многие солдаты выздоравливают очень долго. У нас есть хорошее инвалидное кресло. Днем, когда я работаю, он присматривает за Агатой, за нашей дочкой. Он ее очень любит. Он иллюстрирует детские книги для варшавского издательства и...» Тут она прервалась. Все было сказано. Она слегка задохнулась от потока слов, как тогда, в первую их встречу годы назад, Теперь во взгляде ее читалась тревога. Как он воспримет все это? Но происходило нечто удивительное. Люциушу казалось, что мир меняется, словно вокруг него собирается какая-то великая сила в булыжниках, в зданиях, в рельсах, в поездах, в облаках, в свете, в далеких горах на фоне неба. Шевельнулась тень. Гигантская зимняя птица выпустила его из когтей и взмыла в воздух. Сверху закружились сверкающие искры, а он устоял. «Я бы хотел увидеть твою дочь», — сказал он. Маргарета посмотрела на него тем терпеливым, понимающим взглядом, который он так хорошо знал. «Я хочу этого больше всего на свете», — сказала она. «Но не могу. Ради Йозефа. Он преодолел такой путь. Не могу. Если он увидит тебя, ты же помнишь, ты должен понять». Потом она вдруг расплакалась. «Маргарета!» Люциус шагнул ей навстречу. «Не Малгажата. Ее прежнее имя. Ее Ном Догер». Она посмотрела на него. Слезы текли по ее щекам. «Ну вот что ты наделал!» Сказала она и рассмеялась. «Господи, как это все глупо! И смотри, ты тоже плачешь! Люциуш, он любит нашу девочку! Он смеется, представляешь? После всего, что с ним было! Что бы я только не дала, чтобы ты услышал, как он смеется!» «А уж чего бы я не дал за это?» — подумал Люциуш. Он смотрел, как она вытирает слезы с глаз тыльной стороной ладони. Потом она шмыгнула и потерла нос, знакомое движение самых холодных дней. В кармане он нащупал камешки. «Не отдам», — подумал он. Потом очень медленно склонился к ней, как будто собирался поделиться секретом, хотя вокруг никого не было. «Он все еще тут», — подумал он, — «легкий запах карболки. Я не забыл». «Спасибо тебе», — сказал он. Вдали свистнул поезд. Она в последний раз посмотрела на него. На мгновение ему показалось, что она спросит у него что-то еще. Про его жизнь, про то, что случилось после их расставания, или что он будет делать дальше. Так многое оставалось несказанным. Но что-то в его лице дало ей ответы на все вопросы. Она опустила глаза, потом быстро, словно стараясь не передумать, повернулась и пошла прочь, сначала неуверенно, потом решительнее, как человек, которого ждут, который идет домой. Он проводил ее взглядом до угла, за который она завернула. В небе продолжали плыть облака, налетел холодный ветер. В окне билась занавеска. Воробьи вернулись с громким щебетом. Он сделал шаг, и мир принял его.